Придется ей научиться ловчить, а то она вас обоих не прокормит, — буркнула я как-то в приступе дурного настроения. Приступ последовал за трехдневным отсутствием вдохновения у великого литератора, в чем он, разумеется, обвинил меня. Я, видите ли, напеваю, расхаживаю по дому. Ладно, пусть у меня не оперная сопрано, но совсем не обязательно сравнивать мои вокальные данные с положенным на музыку коклюшем. «В отличие от тебя, Сьюзен считает меня совершенством», — холодно сообщил мне Бен, прежде чем повернуться на каблуках и гордо удалиться. Я, честно говоря, не рассчитывала, что он услышит мой последний выпад. Это потому, что она не живет с тобой под одной крышей. Бен обернулся. «Ты так считаешь?» Он криво улыбнулся, раздраженно дернул бровью и ушел. Лопата Доркас сиротливо стояла, прислоненная к ограде. Саму Доркас я нашла в прачечной, где она счищала с рук прилипшую землю и напевала чудовищно фальшивя. Даже я не могла конкурировать с ней по этой части. «Вперед, о воинство Христово!» Я кинула ей полотенце. «У тебя сегодня довольный вид». «Еще бы! Хорошо, что ты вернулась». Рукой в мыльной пене Доркас ухватила меня за запястье. Случилось нечто замечательное. Трудилась я себе в огороде. Солнце жарило нещадно. Даже верблюжий горб на таком пекле пошел бы волдырями. Подбадривала себя пением, поскольку ничто не поддерживает лучше торжественного гимна. — Ты нашла клад? — прошептала я едва слышно. «Не совсем, но...» Доркас разжала свободную руку. На ее ладони лежал овальный медальон на тонкой золотой цепочке. Медальон был черный от грязи, но, судя по обильной мыльной пене, Доркас всерьез вознамерилась его очистить. «Милая вещица», — произнесла я, — без особого восторга, поскольку перед моими глазами все еще маячил массивный деревянный сундук, доверху набитый драгоценностями, перед которыми поблекли бы сокровища царя Соломона. Но это дешевое украшение могло бы принадлежать и мне самой, и тетушке Сибил, хотя нет, старушка предпочитала броши размером с дверные ручки. Я подняла взгляд на Доркас, и сердце мое внезапно зашлось в буйной пляске. Она кивнула. «Ты права. Эта вещь принадлежала Абигайль Грантем. Смотри». Подковырнув медальон грязным ногтем, Доркас вскрыла его, словно раковину, в которой прячется несчастный моллюск. Я ожидала увидеть внутри миниатюрную фотографию или локон каштановых волос, но медальон был пуст. Мне не хотелось выглядеть расстроенной, но смотри же! Доркас пальцем ткнула в изящную гравировку. «Абигайль от М. Подарок Мерлина». Это представлялось довольно разумным объяснением, но все другие гипотезы и предположения заводили в глухие дебри. Сознательно ли Абигайль закопала медальон в огороде, и если да, то почему? Или она потеряла его, копаясь в грядках? Я предпочитала не думать о том, что медальон может оказаться еще одной подсказкой. Если уж приходится выкапывать подсказки из земли, то шансов наткнуться на клад у нас почти нет. Если бы не Доркас, никто бы и не подумал возиться с огородом. У меня по горло дел в доме. Что же касается Бена, то я испытывала большие сомнения, способен ли он отличить укроп от одуванчика. Этот треклятый писака оказался легок на помине, притащился в огород собственной персоной, дабы объявить, что второй завтрак сервирован на свежем воздухе под большим буком в саду. Бен бросил на медальон быстрый взгляд, прищурился и сообщил, что, будучи подростком, работал в ломбарде у дяди Эйба, а потому кое-что понимает в ювелирном деле. Эта безделица стоит, если и не совсем гроши, то, во всяком случае, не больше 2 фунтов. Я ожидала, что Бен, как всегда, скажет, впрочем, это не мое дело, но он вернул мне медальон со словами: «Не горячись, эта бестелушка останется прекрасным воспоминанием о продолжительном отпуске у моря, если, конечно, твои родственнички согласятся продать ее тебе». Бен все утро экспериментировал с новой плитой в полностью отделанной кухне и приготовил восхитительное яство в виде тушеного в вине омара, приправленного домашним майонезом и украшенного каперсами. Джонас отказался присоединиться к трапезе, с достоинством сообщив Бену, что считает принятие пищи вне дома языческим сумасбродством. На лужайке в тени бука мы расстелили покрывало. «Должна тебя поздравить, Бен», — сказала Доркас, когда тот накладывал мне салат из шпината. «Просто пальчики оближешь. Булочки — высший класс. Прости, но я не в силах удержаться, возьму еще одну». Бен передал мне тарелку. Лесть явно обладает лечебными свойствами, ибо в эту минуту он выглядел почти веселым, чего давно уже не случалось. Как бы невзначай, Бен заметил, что секрет булочек заключается в капельке патоки, добавленной в дрожжевое тесто. «А еще я считаю», — добавил он, — «что салат, сдобренный лимоном и вермутом, который явно не оценили по достоинству, служит прекрасным фоном для омара, не слишком острым и в то же время не пресным». «Прекрати!» Я разлеглась на теплой траве, нежась на солнышке. Так говорят только зануды, решившие попробовать свои силы в виноделии. Подняв бокал сидра, я пробасила, скосив глаза к переносице: «Терпкое, но не грубое, ароматное, но не навязчивое, нежное, но пьянящее. Ладно, я тебя понял». Бен через силу улыбнулся. «Признаю, я в какой-то степени превратился в маньяка по части готовки». Он повернул ко мне голову. «А ты точно так же свихнулась над своей Абигайль». «Прежде чем ты сделаешь еще пару замечаний», — глубокомысленно изрекла я, «согласись, что ты тоже без ума от этой дамы. Разве твой хваленый омар, приготовленный не по рецепту Абигайль Грантем?» Бен произнес одно из тех слов, к которым питал отвращение дядюшка Мерлин. Правда, тут же извинился. Перед Доркас, ясное дело. «Не стоит в школьных туалетах, я слышала еще и не такое». Доркас решительно отодвинула в сторону Тобиаса, который жадно взирал на омара, и намазала маслом еще одну булочку. «Жаль, что сейчас не публикуют рецептов, где все овощи и зелень надо брать со своего огорода, а не из консервных банок и пакетов. Это, конечно, требует времени, зато и польза несомненная, и питательных веществ больше, и не в пример вкуснее». Бен медленно привстал. Солнечные лучи, проникающие сквозь листву, придавали его физиономии приятный зеленоватый оттенок. Глаза Бена были полны изумления. В эту минуту он напомнил мне Лазаря, восстающего из мертвых. «Кулинарная книга эдвардианской дамы», — пробормотал Бен. Несколько раз повторив эту загадочную фразу, Он внезапно вскочил на ноги, опрокинув блюдо с омаром. Тобиас с пронзительным воплем вонзил когти в колени Доркас и огромными прыжками пересек лужайку, распушив хвост, словно метелку для пыли. Бен не обратил ни малейшего внимания на несчастье, постигшее Доркас, ни на поспешное бегство Тобиаса, ни на гибель омара. Глаза были закрыты, ладони сжимают виски, не дать не взять страстотерпец, поджидающий откровения свыше. Судя по всему, он его получил. Продемонстрировав нам собственный вариант боевого танца индейцев, Бен истошно проорал: «К дьяволу, Мэри Грейс!»